Присев на самый край, я уложила подол своей хламиды идеально правильными складками. Вот-вот. Сосредоточься на платье и, по возможности, не вспоминай, как выглядишь ты сама. Хотя все к лучшему. Застукав даму сердца в натуральном виде, маг вмиг излечится от страсти. Когда с подолом было покончено, я облокотилась на спинку и подперла голову рукой, ловко прикрыв прыщ и второй подбородок. Оказывается, Кэмерон предложил ему работу в Глоб, что явилось для меня совершеннейшей новостью, и маг уже почти согласился. Я едва не задохнулась под натиском разноречивых чувств. Это потрясающе, маг. Не знаю, не знаю. Вот вляпаюсь в первый аврал со сдачей номера, глядишь, и передумаю. На площади вовсю шла погрузка. Хрипло орал мегафон, созывая отстающих. Кого провожаешь? Сына или дочь? Обоих. Мак слегка оживился. Он отцепил трость от спинки скамьи, рывком поднялся. Так, пошли. Пора махать платочками. Я уже. Позволишь опереться от тебя? Да, конечно. Я вложила кончики пальцев в его ладонь. Для меня заново открывалось горячее смущение невинной девочки на первом свидании. Мак стоял легко и казался вполне здоровым. Вот только эта палка. Я вполне обхожу себе с палки. Но ею так удобно расчищать дорогу в толпе. Мак оказался выше, чем помнилось. Ведь раньше он всем телом налегал на костыли. Цепко ухватив меня за локоть, Мак медленно двинулся вперед. Вот, опять электрический разряд. Черт, а я почти уверовала в дружескую природу своих чувств к нему. Необъяснимое волнение вздыбило волоски на руке и покрыло ее гусиной кожей. Замерзла? Немного. Тогда пошли на солнце. И он решительно повлек меня из спасительной тени на беспощадный свет. Я покорно плелась, тоскуя и спотыкаясь. Мне бы завязать легкую беседу, как водится, между воспитанными людьми, но ничего дельного в голову не лезло. Ладно, я парализована ужасом, но почему молчит маг? Только тут я обратила внимание, что он тяжело переводит дыхание и обливается потом. Несмотря на обманчиво здоровый вид, маг не получал особого удовольствия от пеших прогулок. Я бережно поддержала его под руку, и мы двинулись к людям, как два израненных в бою пехотинца, каждый со своим страданием. Высокий, нескладный Кэмерон издали бросался в глаза. Вокруг бурлила компания наших общих знакомых по кварталу. Рядом Ширли Коэн сверкала пластмассово гладким после очередной подтяжки лицом. Основу жизненной философии Ширли составляло убеждение, что абсолютно все знакомые и незнакомые мужчины немедленно бросят своих жен, стоит ей только мигнуть. Так что я без удивления наблюдала, как миссис Коэн хищно стискивала руку Кэмерона и жалась к ней грудными имплантантами. Видимо, демонстрировала, как колотится материнское сердце. Мистер Коэн, по убеждению Сары Джейн, замаскированный зомби, традиционно пребывал в ступоре. Его супруга, глаза наивно распахнуты, платиновый хвост подскакивает на затылке, разойдясь не на шутку, издала свой коронный восторженный визг а-ля Мэрилин Монро. Фрэнклин находил этот вопль очаровательным. Что бы это значило? Даже Ширли хватает ума не кидаться на мужчин в присутствии их жен. Почему Кэмерон пришел один? Где мирно? На собрании Союза женщин-руководителей, — разъяснил Мак и остановился, тяжело навалившись на палку. Я решила устроить привал. Присмотрела поблизости скамейку в тени густой листвы, подвела к ней Мака и приветственно махнула Кэмерону. Тот с нескрываемым облегчением отодрал от себя окрашенные ногти Ширли и ретировался под нашу защиту. Слышала? Я сманил Мака. Кэмерон лучился довольной улыбкой. Сколько лет его уламывал. Барбара, наша редакция, вытянула счастливый билет. Вот как? Тут меня окликнул девичий голос. Мишель налетела на Кэмерона с прощальными объятиями. Увидев ее, я приросла к земле и с трудом выдавила подобие приветливой улыбки. Мишель всегда была худеньким ребенком, но сейчас превратилась просто в скелет. Я потрясенно рассматривала девочку, пока она щебетала. «Если кто из парней слишком разгорячится, сразу звони мне», — напутствовал Мак. «Смеетесь?» «Да я позвоню, если они не разгорячатся». И девочка с хохотом потянула Кэмерона к месту посадки. «Бежим, папа! Я должна прорваться во второй автобус, а не то придется всю дорогу распевать песенки с мелюзгой». Кэмерон серьезно покачал головой. «Никак не могу этого допустить. Ладно, друзья мои, подождите, я скоро». Отец с дочерью поспешили прочь. Спина Мишель, прикрытая лишь завязками топа, состояла из выпирающих хрящей и торчащих острых лопаток. Длинные, как у отца, руки и ноги напоминали хрупкие соломинки, соединенные обтянутыми кожей маслами. Я обернулась к Маку с немым вопросом и наткнулась на его взгляд. «Что это с Мишель?» «Мы давно не виделись. Тебе не кажется, что она слишком...» «Как бы поосторожнее выразиться. Стройная». Мак посмотрел на меня с неким новым интересом. «Слишком стройная?» — повторил он раздельно и отчетливо, словно приглашал меня вслушаться в звучание этих слов. «Помню, Кэмерон жаловался, что дочь затеяла какую-то диету, сильно похудела, но чтобы... так...» «Эвфемизмы кончились», — я умолкла. «Значит, слишком стройная», — подытожил Мак, откинулся на спинку скамейки и преспокойно закрыл глаза. Мягкое, просеянное сквозь листву солнце играло тенями и бликами у него на лице, все время изменяя его выражение. Пауза затягивалась, я сидела как на иголках, сцепив одеревеневшие пальцы на коленях. «Куда девать руки, если не держишь сигарету? Проблема по-прежнему неразрешимая». Прошла вечность, прежде чем Мак поднял голову и в упор уставился на меня пронизывающим взглядом единственного глаза. «Барбара, почему ты никогда ничего не скажешь прямо?» Я изумилась. Беседа слишком резко перескочила на мою персону, да и вопрос задел. «Разве я так уж фальшивлю? Ты спросила, не кажется ли мне, что Мишель слишком стройная? Что ж, можно и так сказать. Но тогда придется объявить Ниагарский водопад струйкой воды, а Вторую мировую войну небольшой сварой. Мишель не слишком стройная, она чудовищная, истощенная девушка. Я прозвал ее прекрасной водомеркой. А теперь ответь ты на мой вопрос. Почему так боишься называть вещи своими именами? Видишь ли, воспитанные люди, как ни странно, стараются избегать грубости. Прямота — это не грубость. Это просто прямота. И, кстати, кратчайший путь между вопросом и ответом. Мак закинул руку на спинку скамьи, как тогда в баре. «Черт с тобой, Мак Паркер!» — уговорил. «У Мишель анорексия?» «Блестяще!» — насмешник зааплодировал. «Верно, тяжелое расстройство аппетита. Ее лечат?» «Да, спохватились, наконец. Сидела на диете всю зиму, пряча свои маслы от родителей под толстыми свитерами. Когда я приехал, сразу же поднял шум. Все это в голове не укладывалось. Я привыкла считать анорексию уделом неблагополучных семей. Дочери таких любящих родителей, как Мирна и Кэмерон, просто ниоткуда заиметь столь тяжелое нервное расстройство. «Одной любви мало», — сказал Мак. «Нужно еще уважение и такт». Уверен, Мишель вдруг ощутила, что совсем не управляет своей жизнью. Над ней вечно давлеет страх разочаровать отца, не оправдать его ожиданий. Да Кэмерон просто обожает дочь. Она тоже его обожает. Именно поэтому стремится любой ценой стать не просто хорошей, а идеальной, безупречной дочерью, его гордостью. Объявит он себя республиканцем, она тут же помчится на митинг республиканской партии. Бросит вскользь, что учиться нужно на одни пятерки, она в лепешку расшибется, лишь бы оставаться круглой отличницей. Да ты вспомни, как Кэмерон представляет ее гостям. А вот моя гордость — идеальная дочь. В шутку, просто в шутку. Барбара, дети не понимают взрослых шуток. Да и шутка ли это, если вникнуть? И я попыталась вникнуть. Настолько привычные слова, сами собой соскакивающие с языка в сходных ситуациях, что даже перестаешь вдумываться в их смысл. Что на самом деле стоит за ними для меня, для моих детей? Познакомьтесь. Моя дочь Рикки, вылитый отец. Вот Джейсон, другое дело, весь меня. Что слышала сама Рикки в этой шутливой фразе? Что я отдаляю ее от себя, что больше привязана к сыну? И не потому ли она отталкивает меня сейчас, что я невольно оттолкнул ее первой? Я никогда не задумывалась, какими словами представляю гостям своих детей. А вдруг невольно я навязывала им свои ожидания, налагала обязательства, загоняла их под маски. А где же Мирна? Такая отзывчивая, заботливая мать. Не могла же она не заметить, что с дочерью творится что-то неладное. Мирна несчастна, если не вкалывает по 25 часов в сутки. Вот и жизнь Мишель она загрузила под завязку, каждую минуту расписала уроки, секции, благотворительность. У девочки совершенно не осталось времени побыть просто ребенком. В конце концов она поняла, что сама может решать только одно — сколько ей есть или не есть. Автобусы тронулись. Пронзительные гудки, напутственные выкрики. Я тоже помахала, только чтобы не выделяться. Сомневаюсь, что Рики и Джейсон хотя бы взгляд бросили в мою сторону. Вот будь здесь Фрэнклин, другое дело. Тогда они не отлипали бы от окон до самой автострады. Исполнив ритуал, я села на скамейку. Мак тронул меня за плечо, я отстранилась. Думаю, мне лучше уйти. Я осталась сидеть. Может, позавтракаешь с нами? Жаль, но дел не в проворот. Ага, и главное среди них — не жрать у тебя на виду. Да, и Фрэнклину помочь надо. Без комментариев. Подоспел Кэмерон. Прощаясь, Мак поцеловал меня в щеку. Они уехали, а я двинулась к своей машине, то есть развернулась к ней спиной и пустилась в путешествие вокруг всего гигантского торгового центра. Надеюсь, до стоянки доплетусь, когда все знакомые уже разъедутся. Какой уж там завтрак. Красоваться перед Маком и Кэмероном жирным прыщавым страшилищем. При мысли об этом я почти перестала терзаться раскаянием, что отказалась. Я притормозила у гастронома и загрузилась десятком пончиков, добрым куском копченой лососины и полукилограммовым корыцем мягкого сливочного сыра. Устрою прощальную оргию перед скорбным паломничеством в кабинет доктора Чена. Надо же дать гипнотизеру материал для работы. От соленой лососины опухну, как гриб-дождевик, но тут уж ничего не попишешь. Я тяжело больна предменструальным синдромом, а в этом состоянии организм настоятельно требует соленой и острой пищи. В машине я пристроила пакет с лакомствами на переднем сиденье и моментально одурманилась наркотическими ароматами свежих, только что из печи, ржаных пончиков. Как зачарованная вытянула один из них и отхватила половину, набив рот теплым, рыхлым тестом. Тут же нахлынули воспоминания, живые, как галлюцинация. Воскресный журналистский бар на Астер-стрит. Опухшие похмельные репортеры с небритыми лицами жуют пончики и вяло перекидываются в покер. Фрэнклин, тот терпеть не может пончиков, предпочитает булочки. Бедняга сейчас в рабстве у собственных имиджмейкеров. Широко разрекламированная диета, скроенного для руководства, жестко ограничивается хлебцами из цельного зерна. Представляю, как он страдает без обожаемого белого хлеба, безвкусного, как поролон. Я с наслаждением прикончила пончик. Ну кто начинает диету в воскресенье? Понедельник — вот достойный день для старта новой жизни. На крыльце какой-то человек терпеливо звонил в дверь. Я убрала газ и беззвучно покатилась по дорожке к дому, подозрительно разглядывая визитера. Нет ли при нем брошюр «Иисус вас любит», коробок с новыми улучшенными пылесосами, благотворительной муры на продажу и другого наступательного оружия? Выглядит вполне мирно. Незнакомец обернулся, уловив шуршание колес по гравию. Старик, долговязый, тощий, сильно горбится. Белая рубашка, чистый потертый пиджак болтается, как на вешалке, и не жарко ему в костюме. Я вылезла из машины, прижимая к груди пакет с теплыми пончиками. «Простите, что вам угодно?» Старик подался вперед, нервно теребя в грубых узловатых пальцах старомодную шляпу. «Миссис Аверс, мое имя Джордж Пейн». Я неспешно поднялась по ступенькам. «Старый Пейн, очкастый дятел». «Мистер Пейн, добрый день. Очень рада». Я вовсе не была рада. Даже ключей не вынула, так и стояла с Пейном у запертой двери, не приглашая в дом. Сейчас для меня весь мир вертелся вокруг пончиков, сыра и лососины. Гастрономическая оргия не чета всем прочим. Это дело сугубо интимное и меньше всего предназначенное для старых мужей умирающих жен. Чем могу вам помочь, мистер Пейн? Я надеялся, может быть, мистер Аверс дома. Мне очень жаль, у него сейчас собрание. Черт! Не топтаться же полдня возле собственного дома. Да и притиснутый к сердцу пакет с каждой секундой становился все тяжелее и все желаннее. Простите, мистер Пейн, я, к сожалению, спешу, но непременно передам ваши слова мужу. Он порылся во внутреннем кармане пиджака, вытащил чек и бережно разгладил его. Это не слова, это вот. Хотел вручить ему сам, вроде как лично, понимаете, чтобы сказать ему спасибо за то, что терпит, не торопит с выплатой. Я и рад бы вернуть сразу всю сумму, но пока все никак не выходит. Он робко извинялся, заглядывая мне в лицо блеклыми, слезящимися глазами. Я прекрасно знала, что обязана сделать. Пригласить его в дом, угостить пончиками, налить кофе и выслушать. Он один, его жизнь летит под откос. Нет, только не сейчас. Сейчас я хочу спокойно поесть. Мне очень жаль вашу жену, — начала я совершенно искренне. Поверьте, Фрэнклин делает все возможное и невозможное, чтобы выиграть ваше дело. Да неужели? Я уверена, скоро все пойдет на лад. А вот это уже чистая ложь. Спасибо, миссис Аверс. Он подал мне чек. Я скользнула по нему взглядом и залилась краской. $10. Только что, не дрогнув, я выложила в два раза больше за пакет деликатесов. Мистер Пейн, уверяю вас, мистеру Аверсу ничего не стоит потерпеть. Вот решится ваше дело, получите компенсацию, тогда и вернете все сразу. Я принялась совать ему чек, но Джордж Пейн торопливо отступил. Не по душе мне быть в долгу. За всю жизнь ни гроша не заняли, пока Люсинда не слегла. Знаете, нехорошее это чувство, когда деньги взял и не возвращаешь. Он нацепил шляпу, поправил измятые поля. «Сердечный привет мистеру Аверсу! Приятно было с вами встретиться!» Он твердо пошел прочь. Человек с согнутой спиной, но гордым сердцем. Теплый ветер весело трепал на нем убогий мешковатый костюм. Я зачарованно провожала его взглядом, пока пьяный дух ржаного теста не призвал меня к более насущным делам.